Глава 25. Обещание. Виктория Солдатова. Душ занял какие-то 20 минут, а сбор одежды еще меньше. Я особо не церемонясь, закидывала все в чемодан. Без разбора, не стараясь красиво сложить. Потом, все потом. Я хотела уйти поскорее, пока Воскресенский не передумал. Хотела поскорее остаться одна, лечь, переосмыслить свою жизнь и научиться жить с правдой. Как оказалось на практике, иногда действительно лучше сладкая ложь, чем горькая, уродливая правда. В итоге я готова была час и уже собиралась тащить сумку, напичканную кучей вещей вниз, как распахнулась дверь в мою спальню, впуская Дмитрия, одетого в очередной безупречный костюм. Его взгляд отсканировал меня с головы до пят, а затем скользнул на чемодан. Отлично. Удовлетворенно кивнул каким-то своим мыслям. Идем теперь завтракать. Я заносила ногу для последующего шага, но, услышав его слова, остановилась, чуть ли не запнувшись о ковер. «Какой завтрак?» – растерянно спросила я. «Обычный, мышка». Мужчина легко поднял сумку, словно она не весила и ничего, и направился к лестнице. «Идем. Пока не поешь, я тебя все равно никуда не выпущу». Мне ничего не оставалось, кроме как взять тот самый рюкзак, который пережил со мной неудачное возвращение домой, и пойти за ним. Хотя была ли мне домом деревня? Скорее нет, чем да, потому что дом не только местности и здания, но и люди. Румяные оладушки, приготовленные Яси, были очень вкусными, но больше одной я не смогла съесть. И не только потому, что насытилась. В компании с Воскресенским завтракать оказалось невыносимо. Слишком большое непонимание и напряжение между нами, а от обоюдного молчания, которое продлилось до самого аэропорта, вообще становилось тошно. Весь путь я думала о том, кого ошибочно называла отцом долгие 20 лет. Что с ним? Он все так же безнаказанно поживает? Готовит новый план, чтобы заставить всех нас врасплох и добиться своего? Или подговаривает на свою сторону Лешу и Настя? Что с ней? И она? Господи! Она ведь меня признала сразу. Я бы хотела с ней встретиться и поддержать ее, попытаться улучшить наши отношения, но не сейчас. Я еще не готова. Мыслей было столько много, что в один момент я не выдержала и нарушила поднадоевшую тишину осторожным вопросом. Скажи, а если... Я тщательно подбирала слова. Я напишу заявление в полицию, то моего отца арестуют. Я не хочу, чтобы снова кто-то пострадал. Мы уже находились на территории аэропорта и подъезжали к нужному терминалу. Он уже там, где его место. Воскресенский плавно припарковал машину и, заглушив двигатель, повернулся ко мне. Его серо-голубые, похожие на льдинки, глаза внимательно смотрели на меня и заглядывали, словно глубоко внутрь меня, прямо в душу. В смысле? Солдатов в психиатрической больнице. Ровно проговорил он. А с Настей я сам поговорил. Она очень волнуется, но подождет, пока ты будешь готова. Я опустила голову, чтобы не смотреть на него, а только на свои ладони, и задала еще один вопрос. Алеша? С ним тоже все в порядке. Ответил Дима и с невеселой усмешкой поинтересовался. Ты даже не спросишь, куда едешь? Я не хочу это знать, просто желаю оказаться подальше от проблем. Я отчего-то верила, что он меня не обманывает. Как-то на интуитивном уровне отложился факт, он никогда не будет врать и обманывать. Странно, но именно потому я решилась довериться и плыть по течению. Что-то да случится, плохое или хорошее, уже зависит от Воскресенского. В аэропорт входила, чувствуя, как бешено бьется сердце. Я никогда не была в аэропорту, никогда не летала в самолете, и все для меня казалось чудом. Чудом, частью которого я внезапно стала. Внутри здания нас, оказывается, ждала новая помощница Дмитрия, высокая женщина в серо-стальном костюме и короткой стрижкой. «Вика, знакомься, это Яна». Коротко познакомил нас мужчина. «Она сопроводит до дома, где ты будешь жить». «Приятно познакомиться». Приветливо кивнула я и хотела было спросить про Илону, но вовремя прикусила язык. Ее наверняка уволили из-за меня. Стало невыносимо стыдно, и я пообещала себе, что постараюсь слушаться Яну, пока она выполняет миссию эскорта. Дальше Воскресенский провел нас до регистрации для бизнес-класса, дождался, пока служащий оформит багаж, а остановился лишь у таможенного пункта. Дальше путь ему был закрыт. «Береги себя, Вика». Совершенно новым тоном, без насмешек и иронии, произнес Дмитрий. Я не готова была в ответ сказать то же самое, потому, вдохнув чистый кислород и сжав пальцами лямки рюкзака, попросила: «Обещай, что не будешь за мной следить и не приедешь до тех пор, пока я не буду готова». Мне думалось, что он будет в ярости, начнет ругаться, но Дима с минуту молча смотрел на меня, будто размышляя, стоит ли игра свеч, затем медленно кивнул. «Хорошо». У меня словно крылья за спиной выросли, я даже улыбнулась, пока он не продолжил. «Но с одним условием». «Что? Каким еще условием?» Растерянно отозвалась я. «Поцелуй, мышка». Все так же, не отрывая от меня взгляд, сообщил бывший босс. «Всего один поцелуй». И я не успела отказаться даже хоть что-то произнести, когда он одним шагом пересек расстояние между нами и обжег мои приоткрытые губы своими, заключив меня в кольцо рук, лишь на несколько мгновений, чтобы после отпустить и отступить. А я от неожиданности ничего не успела предпринять и пришла в себя уже после того, как Воскресенский поторопил меня. «Вам стоит поспешить». Я заторможенно качнула головой и, сказав неловко и коряво «прощай», первая прошла контроль. Спиной, чувствуя его взгляд, а кожей губ, ощущая до сих пор его напор и жар рта. Но я ни разу не повернулась, когда оставляла за собой столицу, проблемы и его.